Послание к евреям. Время имеет способность бежать, и никто не может его остановить. Чем старше вы, тем скорее кажется, оно проходит, разве только вы лежите в постели и переносите боли. Но для обыкновенного человека время, кажется, бежит быстрее и быстрее. Родился ребенок, и смотришь, он уже в школе, и не оглянешься, как он уже самостоятельный. Он вступил в брак, имеет своих собственных детей. Жизнь с матерью и отцом – и зависимость от них одно, но совсем другое устраивает свой собственный дом. Послание к евреям мы изучали героев веры прошедших времен. Они хорошо поступили, но теперь наша очередь. Изучать, как жили другие люди, одно, но совершенно другое начать жить самому. Видите, приходит время, когда настает наша очередь. Наше изучение послания к евреям приводит нас сегодня к 12 главе. Прочитаем первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий на грех, с трепетом будем проходить предстоящее пред нами поприще». Изображен здесь амфитеатр со всеми занятыми местами. Сидят в этой великой компании те, которые уже совершили свой бег и совершили его хорошо. Внизу на ристалище находятся бегущие теперь и участвующие в состязании. О сидящих на трибуне говорится как о свидетелях. Они совершили свой бег, теперь наша очередь бежать на ристалище. Фон этой картины спортивный. Но говорить о состязании жизни или беге на ристалище веры. Мы, верующие, окружены теперь облаком мужчин и женщин, которые имеют для нас свидетельство – относительно этого ристалища веры. Кто они? Они являются героями веры, как Авель, Енох, Ной, Авраам, Моисей, Иисус Навин и все другие названные и неназванные, записанные и незаписанные в 11 главе послания к евреям, которые мы рассматривали в предыдущих передачах. Видите, верою они хорошо бежали на ристалище, теперь наша очередь. Мы являемся теми, которые участвуем в бегах. Мы также должны бежать верою, если желаем бежать хорошо. И какое же их свидетельство? Каждый из них как бы говорит верующим христианам, состязателям: «Вы на правильной беговой дорожке». Это правда, что праведный будет жить верою. Господь никогда не подведет нас, если мы доверились Ему, и Он не оставит нас. Мы видели цель вдалеке, однако мы достигли ее, и вы достигнете тоже. Бог верный. Продолжайте, возлюбленные, верующие христиане. Таким является их единодушное свидетельство, хотя без сомнения каждый из них мог бы сказать краткое слово специального свидетельства из своего личного опыта. Авель сказал бы: «Без пролития крови нет прощения». Енох сказал бы: «Хождение с Богом превосходит всякое иное переживание». Ной мог сказать: «Ковчег безопасный и определенный». Авраам мог петь нам: «Я лучше пойду с Богом во тьме, чем пойду сам во свете». Моисей мог уверить нас: «Я лучше хочу иметь Христа, чем все, что этот мир предлагает сегодня». Иисус Навин мог произвести свой битвенный клич: «Господь обеспечит, Он будет бороться за Своих». И мы можем продолжать и продолжать, и они все доставят свидетельство другим, все для нашего поощрения. В свете всего этого нам даны определенные повеления. Во-первых, нам сказано, чтобы мы свергли себя всякое бремя и запинающий нас грех. Это относится к нашему бегу на ристалище веры, которая представлена нам здесь, ибо 12 глава продолжает предмет веры, начатый в конце 10 главы, в изложении серии иллюстраций в 11 главе. Бегун бежит легковесным, он не берет добавочного багажа. Всякую тяжесть нужно отложить. Употребляется легкая одежда, не тесная, чтобы не жать где-нибудь. Как верующие, мы не должны иметь некоторые предметы в нашей жизни, чтобы они не мешали нам хорошо бежать для Господа. Наш стих говорит: «Посему свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». Каждое бремя несет легко запинающий грех. Мы находим в Библии, что богатый молодой начальник имел бремя, свое богатство. Когда ему было сказано отложить его на сторону, он отказался, и запинающий грех поразил его. Он отверг Христа. Имеется ли что-нибудь в этом мире, к чему привязано ваше сердце? Это ваше бремя, и вы не можете сказать, в какой грех оно повернет вас, если вы не свергнете его себя. Если вы держитесь за что-нибудь в вашем предприятии жизни, социальной жизни или вашей семейной жизни, что удерживает вас от следования за Христом, берегитесь. Результатом этого бремени является грех, который ближе к вам, чем вы думаете. Грех, который постыдит вас, испортит ваше свидетельство и даст врагам Евангелия хорошую причину для радости. Все, что мешает нам, даже если оно хорошее само по себе, нужно отложить на сторону, чтобы лучше бежать. И будем помнить, когда мы говорим «бежать», это значит жить для Господа верою. Имеется только один способ избежания запинающих грехов. Это свергнуть бремя, которое дает им возможность. Сначала мы имели приготовление для бега. Теперь мы приходим к действительному бегу. Апостол Павел был великим примером и имел много чего сказать на эту тему. Он сказал ефесским пресвитерам: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое». И опять в первом послании к Коринфянам, 9 главе, он сказал: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы бить воздух. Позже он писал из тюрьмы в Риме, указывая, что он еще не достиг, но говорит: «Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И, наконец, перед тем, как Нерон прекратил жизнь апостола Павла, он написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Поприще будет длинное, и бежать его нужно с терпением. Наш текст говорит: «И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Это поприще не является 100-метровым бегом. Перед нами предстоит длинный, извилистый путь с многими разочарованиями и страхами. Мы не заманыты или обольщены участвовать в этом беге. Сказано «предлежащее нам». Перед тем, как мы начинаем, нам представлена некоторая идея, что лежит пред нами впереди. Слова «будем проходить» подчеркивает добровольное естество нашего предприятия. Бог поощряет каждого начать бега, но Он никого не заставляет. Будем помнить, что все бегущие на этом ристалище являются настоящими верующими во Христа Иисуса. Бегущие не стремятся достичь неба своими усилиями, они уже спасены и уверены в небе. Мы не бежим или трудимся для нашего спасения. Мы спасены по благодати, что является Божьей незаслуженной милостью. Все верующие христиане на ристалище, но не все будут одинаково награждены. Облако свидетельствуй, упомянутое в этом месте, является теми, кто жил прежде и теперь с Господом. Священное Писание, как мы видим в этом месте, не учит, что они действительно видят, что мы делаем. Но Библия ясно заявляет Евангелие от Луки, 15 главе 10 стихе: что бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Обратите внимание, что не ангелы радуются, а что радость бывает у ангелов. На небе должны быть святые. Как они получают новость, что грешник пришел ко Христу, мы не уверены. Облако свидетелей относится определенно к жизни тех, кто жили в прошлом и воспоминаются как свидетельство и доказательство до поощрения нас в беге. Этот бег является жизнью веры. Мы вначале принимаем Христа как нашего Спасителя верою, и это тогда бег на ристалище начинается. Когда мы получили спасение, мы не были забраны на небо, потому что мы имеем совершить труд для Господа – бежать на ристалище. Это тоже нужно совершить верою. 4 раза Библия говорит: «Праведный верою жив будет. Аминь».